Срываем дно государственного судна, трясем своим понтом, сняв порты перед судом. Да я ж дальневосточным чугуевскую гычу, всю власть бичам, а Путину импичмент. Мусор не кричит, сука, веди себя прилично. Род есть власть, я не ваш чоп горемычный. Слышь, чоп, гладим сапогами твое личико. Мы не белоленточные, а несем террор красно-коричневый. Пора с волков режима, нас ветера, шерсть, стричь. Бич. Установим диктатуру любинтаритериата. Поясняю двачерам за свои взгляды. Смотрю две сорванные башни в переводе гоблина. Отзывая башни в песне, пока мы не сломлены. Слишком затянулась эта песенка. Играю во дворе с бичами в лесенку. Выгнать карлика с Кремля. Лучик бьется по оконцам, зимний дворец земля. Город солнца стал Детройт-Сити. Путин делает из России Гаити, где гниды погоняют друг другом в качестве прибуды. Я так жить не буду. С нами дроник, значит бить за цел на гидропонике. От этих ритмов ЛВДС лох лейтенант Толиков. Тут нацбол-пати Украины нам не хватит. Мы возьмем еще и Казахстан. Нас поведет якутский шаман. Дай бог увидеть бунт, мы устроим самосуд. Ибо неху людей держать за скот. Россию спасет Пиночет или Пол Пот.